Студия «Медиакнига» представляет: Наталья Мамлеева, помощница дракона или мой босс – настоящий невроз. Читает актриса Алла Човжик. Глава первая. «Ваше резюме весьма занятно», – задумчиво произнес директор компании «Архиартефакт». «Более того, вы лучшая кандидатура на должность младшего секретаря». «Но...» — я с надеждой взглянула на уважаемого Эллана. «Но разве вам это нужно?» В голосе достопочтенного дракона явно угадывалось удивление. «Скажите, ваше изумление — единственная преграда к получению должности младшего секретаря?» — уточнила я, сжав от волнения кулаки. «Если так, то я сию секунду готова подписать с вами контракт». Директор переглянулся со своим замом, и они оба нахмурились. Я знала, что именно их смущает, но получить такого сотрудника, как я, хотели бы многие компании. У меня безупречное образование, необходимый опыт работы, хорошая память, высокий уровень дара и железные нервы. Последнее, кстати, являлось моим главным достоинством. Лишь в последнее время они стали изрядно сдавать. «Понимаете, мы не уверены, что сможем достойно оплачивать ваши услуги. Зарплата на вашей прежней работе на порядок превышает ту, которую готовы платить мы. Даже с премиальными она не дотянет до десятой доли тех средств, что вы получали прежде». «Об этом не стоит волноваться», — с улыбкой отозвалась я. «Меня вполне устроит озвученная в айфоном сумма». Мужчины переглянулись. Они явно хотели найти еще одну причину против, даже не для меня, а для себя. Они опасались брать меня на работу по известной нам обоим причине, ведь мой бывший босс — просто душка, да. «Какие еще сомнения у вас остались?» — деловито осведомилась я. «Готова развеять каждый из них и уже подписать, наконец-то, контракт с вами». В кабинете повисла тишина. И лишь призрак в картине довольно крякнул. «Кажется, собеседование проводит именно она, уважаемая Элланы. Советую поскорее передать ей пакет акций, пока она всю компанию не забрала». Директор и его зам недовольно глянули на призрак, а тот затих в просторах магической картины. Я вновь обезоруживающе улыбнулась, Иланы вздохнули и собрались вызвать секретаря, как та сама явилась раньше времени. Встревоженная ржеволосая эльфийка проникновенно поделилась. «Илан Ниалу? Только что мимо службы охраны прошел Илан Дифаэн». Причем слово «мимо» было сказано не зря. Этот дракон просто не видит рамок, когда ему что-то нужно. «Илан Дифаэн?» — с тревогой спросил гендиректор и глянул на меня. Кажется, вот и объявилась та самая причина. Но все же мужчина решил уточнить во избежание ошибки. «Владелец крупнейшего холдинга Владимирья?» «Да, да», — запинаясь, ответил секретарь. «И что делать-то? Чай готовить?» «Чая не надо», — моментально отозвалась я. «Он его не любит. Приготовьте уважаемому Илану кофе с коньяком. Нет, не так. Коньяк с кофе. А мне, пожалуйста, два экземпляра договора о найме сотрудника на должность младшего секретаря. Живо!» И бедная девушка буквально подскочила на месте, метнувшись в приемную за документами. Директор и его зам с удивлением посмотрели на меня. За картиной послышался злорадный смех призрака. «Я вам говорил, что сразу акции отдавать надо было», — пояснил последний. «Отделались бы меньше кровью». «Ой, Илан Дифаэн, вы так неожиданно!» — пролепетала за дверью секретарь. «А я вот вам кофе с коньяком, ой, то есть коньяк с кофе приготовила». Я прикрыла глаза. «Ой, дура, документы надо было готовить», — подставила нас обеих. «Делать нечего, придется уходить в другую фирму, если те еще остались». «Я в окошко можно?» — спросила я, и Илан Ниалу приподнял брови в немом вопросе. «Не беспокойтесь, раму не выбью». Окна во всем Долнограде были панорамные, открывающиеся полностью, чтобы в случае неизбежного бегства через окно, мой случай, не пришлось заново отстраивать их. Вот и сейчас я подбежала, раскрыла створ, прежде увидев в стеклянном отражении невозмутимое лицо бывшего начальника, держащего чашку кофе, и вылетела, уже в воздухе обратившись в изящного золотого дракона. Не тут-то было. Меня позорнейшим образом схватили за хвост. Зарычав, я вновь обратилась к девушке, желая трансформироваться повторно, но позже, когда пролечу вниз несколько этажей. и вновь неудача. Загребущие ручонки Диаша Дифаэна, собственно, загребли меня и усадили в кресло директора, которое оказалось так предусмотрительно освобождено. «Неужели планируете подарить мне эту фирму?» — с усмешкой спросила я секундой спустя, пожалев о своей шутке. «Надо будет, подарю», — рыкнул дракон и посмотрел на руководящий состав архи-артефакта. «Не могли бы вы оставить меня наедине с моей помощницей?» «Бывшей помощницей», — вставила я и получила полной ярости взгляд дракона. Кабинет стал пустым за секунду. Как хорошо, что во всем Долнограде не было сильных ветров, иначе все бумаги вылетели бы в открытое окно. Я прикрыла глаза, пытаясь продумать план действий. Так, с новой работы меня постигла неудача. Но главное, что дождалась истечения прошлого договора, и даже не пришлось воспользоваться идеально продуманным планом скандала со своим боссом. На столе стоял черный кофе. Я аккуратно взяла чашечку, отпила и тут же подавилась почти чистым коньяком. Элан Дифаэн участливо подал мне салфетки. Откашлявшись, я вновь выпрямилась и слегка поморщилась. Кажется, эльфийка поняла меня слишком буквально. «Инара, вот сколько можно, а?» Устало спросил Диаш, и мне даже стало его жаль. «Немного. Совсем чуть-чуть». «Ты уже трижды пыталась уволиться». «Один раз даже удалось», — с гордостью воскликнула я, и дракон усмехнулся. «Ненадолго», — отозвался он, и передо мной возник новый договор, который положили на стол и подвинули ко мне кровопишущую ручку. «Я жду, Инара». «Илан Дифаэн, немного терпения, мне необходимо ознакомиться с документом». Вникнуть в суть я даже не пыталась. Уверена, что Диаш даже не стал заморачиваться над новым договором. Да и времени у него не было, просто всучил мне копию старого, которую нужно подписать. Так уже было в предыдущие разы. Что будет, если не подпишу? Преследование до конца жизни. Вечное и непоколебимое. Все договоры в Долнограде действуют минимум год, а дальше, если обе стороны захотят продлить договор. Поэтому, если бы я успела устроиться, то была бы свободна хотя бы на год. На целый блаженный год. «А может, вы и дадите объявление и найдете другого помощника?» — осторожно спросила я. «Так и пишите. Требуется высококвалифицированная нянечка для 30-летнего мужика. И главное, ни слова лжи». «Инара!» — настойчиво произнес дракон, и его глаза полыхнули красным. «Ладно, ладно, подписываю», — отозвалась я, и, пробежавшись взглядом по моим обязанностям и не найдя там ничего нового, поставила подпись на последнем листе. Потом во втором экземпляре. Стоило отложить в сторону ручку, как я увидела торжествующую улыбку начальника. Он подал мне мой экземпляр и торжественно произнес: «А теперь идемте домой, Илана Дифаэн». Я выпала в осадок. «Илана вместо незамужней Элла?» «Или, погодите-ка, что там дальше было? Что он сказал?» Зная, что начальник никогда не говорит ничего просто так, я схватила свой экземпляр, развернула и теперь внимательнее вчиталась в написанный мелким шрифтом заголовок. «Брачный договор! Брачный! Ах, этот гад! Черночешуйчатый! Я ему покажу! Брачный договор! Да его расторгнуть можно только по прошествии года! Такого длинного года! А что у нас в обязанностях?» «Конечно, ничего необычного, все то же самое, то, что я и делала прежде!» «Заметь, я не добавил пункт о совместном ложе». «Еще бы!» — протянула я. «Я бы это сразу заметила. Вы... Да как вы? Да вы воспользовались моим безоговорочным доверием к вам!» «Именно», — согласился дракон, прищурившийся с улыбкой, глядя на меня. «Сейчас мы едем регистрировать наш брак. Показав этот договор, подписанный, кстати, вашей кровью и вашей рукой, Инара. Через год, при обоюдном согласии, мы его расторгнем, если вы будете паинькой. Нет, развода не будет. Вопросы?» «Только один», — со вздохом спросила я. «Совесть есть?» «Инара, но вы же прекрасно знаете ответ на этот вопрос». Все с той же победоносной улыбкой ответил дракон и добавил. «Нет». Я уронила голову на руки. «Все, это конец. Я никогда не сбегу от этого узурпирующего меня дракона. И как я к нему попала?» «Ровно 4 года назад. А последние 3 пыталась сбежать. В этом году даже удалось. Ненадолго». «Неужели вы думаете, что успели бы на это собеседование, если я не потратил время на составление брачного договора? Инара, вы меня даже немного разочаровали». «А уж как вы меня разочаровали, уважаемый Илан. Словами просто не передать». «Что вас расстраивает, Энара? Вы почти замужем за самым завидным холостяком Владимире». «Бывшим холостяком», — мрачно поправила я. «Но этот статус мы постараемся вернуть вам как можно скорее». «Поверьте, этот год уменьшить можно только смертью одного из супругов. Вы же не планируете умирать, моя дорогая?» «Вот хорошо. Вам не о чем беспокоиться. В наших отношениях ничего не изменится». Осклабившись, сказал черночешуйчатый и заинтересованно оглядел кабинет. «Что вас привлекло в такой маленькой фирме? Хотя, моя дорогая Нара, в качестве свадебного подарка я готов купить для вас контрольный пакет акций этой компании». «Я им сразу говорил, что отдавать надо было», — крикливо добавил портрет. Мы единогласно его проигнорировали. «Может, тогда сразу и должность гендиректора мне подарите, дорогой супруг?» «Простите, должность гендиректора предложить не могу. В этом случае у вас не останется времени для меня». Диаш выпрямился во весь свой могучий рост, поправил галстук и направился к выходу. Стоило ему открыть дверь, перед ним вывалилась вся приемная комиссия во главе секретарши, у которой наверняка был самый лучший слух, как у всех эльфов. Черночешуйчатый спокойно обогнул их и оглянулся ко мне. «Поторопитесь, иначе лететь придется общественным транспортом». Я едва не поморщилась. Общественный транспорт я не любила. Частыми попутчиками выступали огры, а у них запах изо рта мог убить любую нечисть. Но что ж поделать? Строить отношения с будущим мужем надо начинать с первого дня. «Вы не против, если я немного прогуляюсь?» «Только ненадолго и недалеко. В 3 у нас регистрация брака в центральном ЗАГСе». Взглянула на часы. 2:20. Успею освежить мозги и смириться с неизбежным. Что я и озвучила вслух. Черночешуйчатый кивнул и покинул кабинет. Вслед за ним направились и 2 телохранителя. 1 дракон, 2 наг. Оба примерские типы. «Вы правда выходите замуж за Илана Дефаена?» — изумленно спросила эльфийка. Я ее проигнорировала. Встав с кресла, подобрала свой портфель. Достала оттуда пару визиток. Первую показала портрету и оставила на столе. Там был номер адвоката, услугами которого мы воспользуемся, если этот говорливый персонаж будет разглашать подробности нашего с Иланом Дефаеном разговора. Вторую визитку я отдала гендиректору. После такого ему просто необходим психолог. Попрощавшись со всеми, я поправила прическу, из которой выбилась пара прядей, когда собиралась улететь, и с самым невинным видом направилась прочь из помещения. «Ну, Диаш, ну держись. Я ж как истинная жена. Тебе всю кровь выпущу. Смешаю с красным вином и выпью за свое здоровье. В ближайший год оно мне очень пригодится». Долноград был настоящим сердцем всего Владимирья и вотчиной драконов. Небольшой остров, окруженный горами, с теплым климатом, хорошим магическим фоном и богатыми запасами природных ископаемых, главным из которых считался урей, драгоценный камень с большой магической вместимостью. Из него делали лучшие артефакты, поэтому Долноград кишел различными артефактными компаниями, самый масштабный из которых являлся Дефакт. Как уже можно догадаться, держатель контрольного пакета акций по совместительству гендиректор этой фирмы Диаш Дефаен. В этой же фирме я и работаю личным помощником Илана Дефаена и присутствую с ним на различных сделках, в том числе и при покупке крупных артефактов. Я слышащая. Редкий дар, которого не было у моего босса и который достался мне. Я могла с легкостью сказать, подделка, артефакт или нет, какой у него есть потенциал и как его можно починить. Услуги таких, как я, стоят очень дорого. И в основном мы работаем артефакторами, создаем новые и ремонтируем старые. Чем выше дар, тем сильнее может получиться артефакт. По воле Рока, Диаш Дефаен не владел этим важным для гендиректора и владельца компании даром. Конечно, это хранится в строжайшем секрете. А все, кто в него посвящен, буквально засунули голову в петлю, которая в любой момент может затянуться. В том числе и я подписала множество бумаг, связанных с этой тайной. Именно эта особенность является главной причиной, почему Илан Дефаен не хочет меня отпускать. Не так-то просто найти расторопного, образованного помощника с таким сильным даром, как у меня. Все эти невеселые мысли преследовали меня, пока я спускалась на внешнем лифте, створки которого открылись на первом этаже с выходом на улицу. Приложив браслет-индикатор к турникету, я вышла из кабинки и направилась вдоль зеленой аллеи, подальше от припаркованного Карвала Илана Дефаена. Мне нужно было время успокоиться, Долноград являлся одновременно и островом, и страной, и городом. Каждый квадрат земли тут заселен, поэтому вокруг одни стремящиеся вверх высотки. Можно сказать, яблоку негде упасть, хотя и падать ему тут незачем. Земледелием в Долнограде совсем не занимались ввиду отсутствия свободной почвы. Она тут такая дорогая, что просто невыгодно. Если и есть оранжереи, разбитые сады и небольшие огороды, то только в многоэтажных домах или на частной территории ради развлечения. Все овощи, фрукты, зерновые культуры и мясо возили сюда из других стран. Поэтому еда тут дорогая, да. Если не считать рыбу и морепродукты, вот их хоть отбавляй, и стоили они дешево. Признаться, креветки я предпочитала жесткому мясу, поэтому не испытывала дискомфорта от его нехватки. А вот на овощи и фрукты тратила приличные деньги. Долноград был островом развлечения, а также карьерного роста и широких возможностей. Сюда стремилась молодежь, но получить рабочую визу было проблематично. Именно поэтому я так радовалась, когда 4 года назад Илан Дефайн вытащил меня из такого захолустного местечка, как Ортвиль, что находится на большом плодородном материке в аграрной стране Лиданье. Там жили земледелием да скотоводством. От грядок и пастбищ меня тошнило еще в детстве. Я всегда мечтала вырваться. К счастью, мне это удалось. Многие бы на моем месте прыгали от счастья, сотрясая весь остров. Даже если бы это был не Илан Дефайн, один из богатейших людей Владимире, а просто обычный долноградец, это все равно было бы счастье. Некоторые даже заключали фиктивные браки, чтобы уже через 3 года совместного проживания стать полноценным гражданином Долнограда. Что ж, это все пустые размышления, но главное, что они меня немного успокоили. Значит, пора возвращаться. Черный обтекаемый Карвел стоял все на том же месте. Захотелось показать неприличный жест водителю, развернуться и дать дёру, но... Но я уже подписала контракт, значит, пути назад нет. Я подошла к транспорту, удобно разместилась на заднем сиденье, и Карвел начал плавное движение вверх. «Поздравляю, Нара!» — широкой улыбкой сказал Илан Дефайн, сидевший напротив. Два его охранника, один из которых был еще и водителем, сидели впереди. «С чем же вы меня поздравляете? Неужели с удачным, по мнению многих СМИ, замужеством?» «Как можно? У нас есть более весомый повод», — отозвался начальник и достал из мини-бара небольшую бутылку шампанского. Я с сомнением проследила за ним, прекрасно зная, что босс не умеет открывать шипучие напитки. От слова «совсем». Я даже салфетку достала и приготовилась отпрыгнуть на другую сторону сиденья. «Уже 4 года совместной работы». «И какой же повод для радости? Это даже не юбилей. Вот на 5-й, счастливый и увольнительный, я обязательно подниму бокальчик и выпью на брудершафт с вами», — заверила его я и все же попыталась отодвинуться на другую сторону сиденья. В это время Карвел набрал необходимую высоту и скорость, водитель, способный разрезать пространство, рванул рычаг вперед, и мы влетели в созданный им портал. Время тут всегда замедляется, движения становятся плавными, ресницы моргают реже. Пробка и брызги шампанского летят дольше. О, это непередаваемое чувство. Осознавать, что пробка прилетит тебе в лоб, и пытаться от этого спастись. Ты понимаешь, что двигаться надо быстрее, но в этом желеобразном пространстве просто не можешь себе этого позволить. Я даже успела представить, какую шишку оставит пробка, если окончательно не выбит мозг. А также посчитала, сколько нулей будет в чеке, который мне выпишет Илан Дефайн в качестве компенсации. Не успела я вообразить количество вещей, которые куплю на эти деньги, как мы резко вылетели из портального пространства. Время вновь завертелось, пробка удачно пролетела мимо меня и глухо ударилась о внутреннюю обивку Карвела. Зато все брызги сладкого шампанского удачно остались на моем костюме, волосах и лице. Диаш замер, не зная, как реагировать, а потом все же неуверенно улыбнулся. Иногда такое случалось, да. Когда мы отмечали удачную сделку, например. Я даже подозревала, что маленькие бутылочки шампанского кладут у его мини-бар именно для этого, чтобы он вот так их выплескивал на меня. «Простите, я не должен был этого делать, зато теперь вы такая... сладкая». Кому-то хватило наглости даже прокомментировать это и бросил уже водителю. «Аждан, останови возле какого-нибудь салона красоты». «У нас осталось 10 минут», — сухо прокомментировала я. «Мы уже не успеем, Аждан. Приземляйся у ЗАГСа». «Это все равно не та свадьба, о которой я мечтала. Так что без разницы, в каком состоянии ставить подпись». Я провела пальцем по декольте, желая оценить уровень ущерба, когда поймала прищуренный взгляд черночешуйчатого. Улыбка стерлась с его лица, Зато появилось такое выражение... очень интересное. Хмыкнув, я достала салфетки и максимально убрала влагу с кожи и одежды. Карвел остановился на крыше винтообразного, остекленного и узкого здания ЗАГСа. Я вышла из транспорта, стараясь удержать спокойствие духа и улыбку на лице. Второе удавалось лучше, чем первое. «Инара!» Подойдя вплотную ко мне, сказал этот невыносимый индивид и посмотрел на меня своими черными глазами. «Простите меня, хорошо, я обещаю, когда-нибудь я открою бутылку шампанского аккуратно». «Тренироваться будете? Только не в моем присутствии, Эллан». «Ладно, но вы обязаны меня простить, слышите?» «Слышу, Эллан», кивнув, отозвалась я, и мужчина приобнял меня и потянул к ЗАГСу. Я оглянулась по сторонам, надеясь, что в это время на крышах соседних высоток или в зависших над городом Карвелов нигде не сидят какие-нибудь папарацци. Один из охранников, Олда, который был нагом, тоже оглянулся, только с прищуром. «Хотя, какая уже разница? Через пару дней все равно буду на первых страницах всех новостных потоков». «Ох, Диаш, ну и отыграешь же я за мои потраченные нервы!» «Завтра, Эллан», — сказала я ему по пути. «Я беру выходной и иду по магазинам со Стефой. Заметьте, с вашей денежной картой». «У жен не бывает выходных, моя дорогая», — шепнул мне этот наглец. «Вот как?» — хлопнув ресницами, переспросила я. «Значит, мне придется целые дни проводить дома и сидеть в новостных каналах в Инстоке, как примерной жене мультимиллиардера? Что ж, я не против такого поворота событий». «Ты дома? Долго не продержишься», — перейдя на «ты», произнес муж. «За 4 года мы очень хорошо знали друг друга и проводили почти все время вместе, поэтому общение на «ты» было привычным и понятным. Но все же мы оба старались держать дистанцию. Иногда эта дистанция неукоснительно уменьшалась, да». «Ради тебя постараюсь», — хмыкнула я. Черночешуйчатый открыл передо мной дверь и пропустил вперед. В зданиях Долнограда было 2 выхода и входа, не считая внешние лифты, верхний и нижний. Портальным даром обладали далеко не все, поэтому водителей Карвелов было не так много, и большинство жителей передвигались на высотных поездах и спускались на лифтах. Если работа находилась на разных концах Долнограда, то имело смысл потратиться на портальный переход. Я сразу же обнаружила рецепцию и уверенно направилась к ней. Мне не привыкать договариваться и узнавать о времени встреч. В общем-то, это моя работа. Я уже подошла к стойке и собиралась обратиться к рецепционистке, когда Диаш положил мне руку на талию, улыбнулся и начал. «Добрый день. У нас Эллой Файрон на 4 часа назначена брачная церемония». Судя по приоткрытому рту девушки, ему удалось ее удивить. Ну, прям очень. Настолько, что она смогла ответить нам только спустя минуту, назвала нужный этаж и крыло. Поблагодарив ее, босс повел меня в сторону лифтов. Когда мы втроем зашли в кабинку, в проеме я смогла увидеть, что бедная девушка отошла от шока, взяла в айфон и уже вовсю строчит новости своей подруге. Ну, или блог в Инстоке делает. «Как думаешь, за сколько весть разлетится по всему Владимирью?» «Думаю, когда мы выйдем, нас уже будут окружать папарацци», — отозвалась я и задала встречный вопрос. «Интересно посчитать, на какую сумму иск мы можем подать в суд на эту девушку за распространение информации. Во-первых, нарушение корпоративной этики и оглашение рабочих сведений. Во-вторых, посягательство на личную жизнь гражданина. Прошу заметить, вы не актер, не певец, не художник и не иной деятель искусства, которым важна реклама в средствах массовой информации». Двери лифта открылись. «Инара, расслабься и позволь проводить тебя к алтарю». Я вздохнула. «И кому сейчас все это говорила? Ладно, оставим бедную девушку в покое. На первый раз прощаю». «Ведите, Эллан Дифаен». 27-й этаж. Всегда любила эту цифру. Обычно она приносила удачу, но не сегодня. Не сегодня. Впрочем, главное думать о позитивном. Например, о нарядах, которые мы завтра со Стефой купим в магазинах. О, эта феечка просто обожала все блестящее. Так что можно даже подарить ей какое-нибудь украшение. 1050 фартов. Все равно скоро у нее день рождения, а Эллан Дифаен от этого не обеднеет. Я видела его счет. Мы отправились в правое крыло к свободному регистратору. Олда остался стоять у дверей. Молодая женщина в строгом черном костюме окинула нас безразличным взглядом и пригласила проследовать в центр зала. Сама встала за кафедру и начала долгую витиеватую речь. За это время я успела смахнуть пару пылинок с костюма босса, изучить интерьер помещения, заметить пару выбившихся прядей у разглагольствующей дамы и прослушать мелодию входящего звонка. Слышали, кстати, мы ее недолго. Мне пришлось бросить вызов от мамы и получить укоризненный взгляд от регистратора. Можно подумать, я речь премьер-министра прервала. К счастью, она уже подходила к заключительной части и разрешила нам наконец-то расписаться в свидетельстве о браке, а также в реестре. «Поздравляю вас!» – бодро увещевала она. «Отныне вы муж и жена. Пройдите, пожалуйста, в кабинет свободного артефактора на третьем этаже, чтобы он внес в ваши идентификационные браслеты информацию о заключении брака». Пока мы шли к лифту, у меня вновь зазвонил в айфон. «Мама, умеешь же ты быть вовремя? И ведь не отстанет, а потом весь мозг вынесет. А вдруг она уже узнала о моей неожиданной свадьбе? Все, мне каюк. Мне лучше сразу нацепить камень на шею и прыгнуть со скалы, иначе сама сбросит». Естественно, дочь замуж вышла, а ей ни слова не сказала. Хотя подобная история уже была с моим поступлением на экономический факультет. «Ты не собираешься отвечать на звонок?» — уточнил босс, и я приняла вызов из вредности. «Мама?» «Инара Файрон!» — закричали с того конца в инстоке. «Что за привычка сбрасывать меня в свой кои-то веки выходной день?» Фух, про свадьбу она не знает. «Мама, понимаешь...» «Здравствуйте, Илана Файрон!» — приблизившись к вайфону, достаточно громко сказал начальник. «Здравствуйте, Диаш!» Тон мамы мгновенно сменился и стал таким приторно-сладким, что мне захотелось удалиться из их приятного диалога. «А я не знала, что вы вместе выходной проводите. Если бы мне Инара сказала заранее, я бы не помешала вам бесконечными звонками». «Ты звонила всего дважды», — уточнила я, пытаясь отдалиться от босса, но в тот момент мы вошли в лифт, и это стало проблематично. «Какая разница? Факт есть факт. Все, удаляюсь». «Постойте, Илана Файрон». Окончательно отобрав у меня в айфон, вмешался Диаш. И на все мои попытки отстоять свое имущество лишь отмахивался. Лифт тронулся вниз. Олда был неподвижен, будто окружающие события его не касались. Хотя так и было. «А у меня для вас прекрасные новости. Да, связанные с вашей дочерью. Нет, не повышение. Нет, ее не увольняют. Да, это не о работе. Да, она хорошо себя ведет. Ну что вы. Она уже отказалась от идеи сбежать от меня. Выбивал, Илана Файрон, выбивал, поцелуями выбивал. Что я такое говорю? Так я же все и пытаюсь подвести вас к этой замечательной новости. Мы женаты. Когда? Да вот только что. Вы уж нас извините, что так внезапно. Вы же знаете, как это бывает. Внезапное осознание чувств, искра безумия. Да, спасибо. Да, я тоже очень рад за нас. Да, мы сейчас немного заняты. Конечно, позвоним. До встречи, Илана Файрон». И он сбросил вызов. «Все, я убью его. Возьму и убью». Босс, кажется, что-то смекнул на этот счет и обезоруживающе выставил руки перед собой. Я сняла туфли и, замахнувшись, готова была избить его шпильками. Олда напрягся, намереваясь стать мишенью и потенциальным дуршлагом, но я даже не обратила на него внимания. «Мне нужен только Диаш». И не в прямом значении этих слов. В это время створки лифта открылись и раздались вспышки фотокамер. Нас даже не спасла широкая спина Олда. Я выронила туфли, которые шумно упали на железный пол кабины, и зажмурилась. Босс не растерялся, прижал меня к себе и впился в губы поцелуем. Я вообще постаралась отстраниться. Это все происходит не со мной, а с какой-то другой Инарой. С той, кто носит фамилию Дифаэн. Но точно не со мной. Поцелуй, кстати, был приятным, обжигающим, но каким-то настойчивым. Слишком настойчивым. Поэтому пришлось второй рукой, которая была скрыта от папарацци, ущипнуть мужчину за сосок. Тот едва не отскочил, но продолжил улыбаться на публику. И тут журналисты начали сыпать вопросами. «Вы можете дать какие-то разъяснения данной ситуации? Правда ли, что вы сочетались законными узами брака? Скажите пару слов, как это произошло?» «Ну, на последний вопрос я уж точно могу дать ответ. Значит, ровно в 2 часа дня истекал срок моего договора, и именно после этого я могла заключить новый договор. Пошла на собеседование в мелкую компанию, думала, успею к тому моменту, когда Илан Дифаэн хватится меня, но...» «Жизнь — причудливая штука. Не успела». На все вопросы мы будем отвечать только на официальной пресс-конференции, пока же без комментариев. И под мощной защитой охранника мы прошли к артефактору. В нужный кабинет мы буквально ввалились, подгоняемые журналистской толпой. Оказавшись внутри, Диш отряхнул лацканы пиджака и, как ни в чем не бывало, прошел вперед. Невысокий гном, огладив короткую бороду, поправил очки и вытащил за шотландку часы из кармана, проверив время. Я тоже прошла к столу, сев в свободное кресло напротив артефактора и надела туфли. Улыбнувшись, выпрямилась и тихо выдохнула, возвращая себе душевное равновесие. Гном поднял палец вверх, отсчитал время, убрал часы и представился. «Элан Корнуэлл, рад встрече. Вы вошли раньше, у меня еще не закончился обед, но теперь мы можем приступать». «Гномы жутко пунктуальные». «Разумеется, мы понимаем», — отозвалась я. «Поздравляю с бракосочетанием. Желаю долгих лет жизни». С видом, будто эту фразу он произносил несколько сотен раз на день, ответил гном и достал дуговой металлический артефакт, через который осуществлялась запись информации на идентификационный браслет. Сначала вносили информацию боссу. Я в это время решила зайти в инсток и зависла. Наши фотографии были везде. Абсолютно везде. И только одно могу сказать точно. Мои туфли просто шикарно смотрелись на снимках. Не зря отдала за них такую баснословную сумму. Я даже взгрустнула, вспомнив, с каким печальным лицом расплачивалась за них. Но тут же приободрилась, ведь завтра я смогу купить еще пару подобных моделей. Предвижу, что в объективы камер мне придется попадать часто, а посему выглядеть надо сногсшибательно. В айфон зазвенел, и я увидела входящее сообщение от матери. Она прислала мне фотографию чемоданов. О, нет. Она собирается сюда лететь. Нужно срочно избавить ее от этой идеи. Но как? В коридоре ждут папарацци, которые просто жаждут услышать подробности. А разговаривать в кабинете просто неэтично по отношению к другим. «Мам, пока рано. Дай нам насладиться медовым месяцем». Набрала и отправила я. Через 5 минут, пока я убеждалась, что новости о нашей с Иланом Дефаеном свадьбе заполнили всю инсток, пришло входящее сообщение. Теперь это были пустые чемоданы с подписью. «До следующего месяца. Не позовешь сама, приеду с отцом». «Что ж, отсрочка — это уже прекрасно. Главное, чтобы с детьми не досаждала. Мне всего лишь 26 лет». «Илана Дефаен, теперь вашу руку. Илана Дефаен». Я не сразу поняла, что обращаются ко мне, а когда сообразила, извинилась и протянула руку. «Ничего страшного, многие не с первого дня отзываются на новую фамилию». «О, но многие готовятся к свадьбе несколько месяцев, а я — 40 минут. Запомнишь тут, как же». За работой гнома я смотрела отстраненно, а новоиспеченного мужа решила не замечать. Мне казалось, что я попала в какой-то сюрреалистичный Долноград, где все вверх ногами. По завершении процедуры идентификации и считывания данных Илан Корнуэлл удовлетворенно кивнул и отпустил нас. Даже показал запасной выход к внешнему лифту, по которому мы и поднялись. К счастью, здесь нас никто не поджидал, зная, что охранник все еще стоит у дверей кабинета Илана Корнуэлла, поэтому мы могли незаметно сесть в Карвелл. «Аждан, съездим ненадолго в квартиру Инара». «А как же Олда?» – удивилась я. «Я предупрежу его, чтобы возвращался в особняк на такси», – пояснил начальник, и наш Карвелл поднялся в воздух под беготню взбудораженных журналистов внизу, наконец заметивших нас. Я же взяла в руки айфон, где обнаружились новые сообщения и множество уведомлений о новых статьях с упоминанием моего имени в инстоке. Элла Инара Файрон, ныне Илана Диэш Дефаен, какого всемогущего я узнаю новости из инстока, а не от своей лучшей подруги. Пришло красноречивое сообщение от Стефа. «Я готова компенсировать свою оплошность из кошелька своего нынешнего супруга», ответила я и, подумав, добавила. «Внушительным подарком завтра. Нужно залечить стресс». «Ты вышла за самого завидного жениха Владимирья. О каком стрессе ты говоришь? Но если ты настаиваешь, должна тебя известить, что я не против подарков». На последнее сообщение я решила не отвечать и отложила в айфон, откинувшись на спинку сиденья. Салон, кстати, уже был чист. Слава всемогущей самоочистительной системе Карвелла бизнес-класса. Проблемы на этом не закончились. Возле моего дома обнаружилась толпа папарацци, поэтому Аждан даже не стал приземляться, а прибавил скорость и направился к особняку, расположенному на утесе у моря. К моей неосуществимой мечте. Ашдон совершил переход, и спустя минуту мы оказались на подъездном воздушном потоке. Особняк окружало магическое защитное поле, контролируемое охранником, орком-магом по имени Шрок. Этот высоченный зеленый индивид лет 50 был первоклассным спецом. Когда мы покинули салон припаркованного Карвела, он вышел поздороваться. «Приветствую вас, Эллан Дефаен, и вас...» «Элланна Дефаен», — завершил за орка фразу босс, намереваясь вызвать у того изумление, но Шрок, если даже удивился, не показал этого ни одним мускулом лица. Или он уже знал, ведь Шрок еще тот любитель зависать в инстоке во время работы. «И вас, Эллана Дефаен», — как ни в чем не бывало, продолжил охранник. «Когда мы вошли в дом, я сразу же направилась к гостевым покоям, прекрасно зная, где они находятся. Нет, сама я тут ни разу не оставалась ночевать во избежание ненужных сплетен. А вот компаньоны или близкие друзья девушек часто, и размещать их нередко приходилось именно мне». «Элла Файрон!» — воскликнула дородная домоправительница. «Малиша!» «Орхчиха со светло-зеленой кожей!» «Как я рада вас видеть! У вас же выходной, если не ошибаюсь. Сегодня Элан Дефаен надел галстук по цвету совершенно неподходящий к костюму. А по будням вы всегда консультируете его на этот счет через Wi-Fi». «Спасибо за исчерпывающую информацию», — оборвал ее начальник и ослабил узел галстука, который мгновенно стал ему мешать. «Об этом можешь не переживать ближайший год, Малиша, ведь Инара будет жить здесь». «О-о-о!» Многозначительно протянула домоправительница, и ее губы причудливо вытянулись, а глаза заблестели. «Так мне подготовить спальню наверху. Я гардеробную давно на две части хотела поделить. Женскую и мужскую». «Пока мы обойдемся без радикальных мер», — с улыбкой отозвалась я. «Я займу гостевую комнату». «Гостевую?» — явно разочарованно переспросила Малиша. «Что ж, тогда там все готово. В тех комнатах постоянно поддерживается идеальная чистота. Позвольте вас проводить». «Не стоит, Малиша, я сама справлюсь». «Если понадоблюсь, только позовите, я все исполню». Еще раз поблагодарив женщину, я направилась к лестнице на второй этаж, краем уха услышав, как она шепотом расспрашивает хозяина дома о моем статусе здесь. «Мы поженились», — лаконично отозвался Диш. «Вот так и знала, что поженитесь, и в первый же день поссоритесь и ляжете в разные кровати. Ох, ну и характер у вас, Элан Дефаен». «Малиша». «А чего, Малиша? Я, почитай, уже 50 годов, Малиша». Хмыкнув, я не стала дослушивать их разговор, свернув налево и пройдя дальше по коридору. Здесь располагалась моя любимая угловая комната с витражными окнами в две стены. Отсюда открывался шикарный вид на прекрасное буйное море. Вот и сейчас я остановилась, любуясь этой красотой. В комнату вошел Элан Дефаен, и я обернулась к нему. «Я бы отправил Олда за твоими вещами, но сама понимаешь, он достаточно приметный. Служит у меня давно, и кое-кто сложит 2+2. Спонтанный переезд может говорить только о неожиданной свадьбе. Но для журналистов пусть это будет обдуманным решением. Поэтому я советую тебе заказать все необходимые вещи по Wi-Fi». «Так и поступлю», — кивнув, согласилась я. «С оплатой при доставке, как вы понимаете. А еще на завтра вы обещали мне дать свою денежную карту, Элан Дефаен». «Обещал? Не припомню такого», — с усмешкой отозвался дорогой супруг. Хотя слово «дорогой» можно было не брать в кавычки. Увидев мой предостерегающий взгляд, он поднял руки вверх. «Ладно, ладно. Чего только не сделаешь, чтобы загладить свою вину. Мне жаль, что на тебя сегодня столько свалилось. Но ты меня буквально вынудила так поступить». Я проигнорировала его оправдание, и босс вышел. Я же взяла Wi-Fi и принялась за необходимые покупки, начав с личных предметов гигиены, включая расслабляющую соль для ванн и заканчивая домашними вещами и милой антистрессовой подушкой. Покупки доставили в течение 15 минут. Как только упаковали товар, так сразу закинули его с курьером на Карвеле через портал. Тут быстренько оплатили, и Шрок принес мне увесистую коробку прямо в комнату вместе с денежной картой босса. Достав ванные принадлежности, сменное нижнее белье и домашний комплект шорт и блузы, я отправилась в ванную комнату релаксировать. День был тяжелый, в гостевых комнатах установлен мини-бар, поэтому вечер представлялся мне неплохим. Так и случилось.